хорошим одаренным немецким музыкантом. Теперь-то нет. Господин Моцарт, не могли бы вы написать сыну? О чем ваше сиятельство? Ну, для начала, о месте соборного органиста. Не могу. Сын мой посмеется над таким предложением. Да одно только жалование никак не устроит его. Сколько же он потребует? Он ожидает заработать в этом году в Париже по крайней мере 1000 гульденов. Адельгассер получал всего 300 гульденов. Но вам нужен не только органист, вам нужен клавесинист, дирижер, композитор, и лучшего, чем он, вам не найти, без сомнения. Но 1000 гульденов — огромная сумма. Потому, я полагаю, обсуждать это дальше бесполезно. Я ценю вашу заинтересованность, графиня, и знаю, что ваша главная забота, так же, как и моя, поднять музыку в Зальцбурге на более высокий уровень. Но мне следует заботиться и о будущем сына. Ему нужны и другие гарантии. Например, предоставление регулярных отпусков, чтобы писать оперы. А пока мы только попусту тратим время, обсуждая этот вопрос. Обо всем придется подумать. Но, возможно, нам удастся в конце концов прийти к обоюдному согласию. Леопольд чувствовал себя настоящим Макиавелли, до чего ловко он заставил графиню выболтать тайное желание Колоредо и гордился тем, как ему удалось повернуть дело. Но когда он сел писать Вольфгангу с намерением поведать о предложении архиепископа, ибо что бы там графиня ни говорила, а это было предложением, он сознавал, что сын не поддастся на уговоры так легко, как он. Поэтому Леопольд особо подчеркнул. «Я пишу, дорогой Вольфганг, вовсе не за тем, чтобы уговорить тебя вернуться в Зальцбург. У меня нет ни малейшей уверенности, что архиепископ сдержит свое слово. Но если что-нибудь из этого и получится после всех моих стараний, они предложат тебе самые выгодные условия. И в случае, если тебя постигнет неудача в Париже, а к этому всегда надо быть готовым, отношение к тебе станет здесь гораздо лучше, чем прежде». Заботы о делах сына отвлекали Леопольда от тяжелых мыслей и приглушали тоску по Анне Марии, что она без сомнения одобрила бы, пытался он убедить себя. План действий показался Леопольду еще более разумным спустя несколько дней, когда от Вольфганга пришло горькое письмо с описанием трудностей его пребывания в Париже. «Любимый папа, печальная весть о кончине мамы уже получена вами. Я больше не буду останавливаться на трагических подробностях постигшего нас горя. Мне предложили место органиста в Версале с жалованием 2000 ливров в год. Но придется жить полгода при дворе и полгода в Париже. Кроме того, деньги эти, которые равняются 915 гульденам, и в Германии представляли бы значительную сумму, в Париже ничто. Деньги тут прямо тают, а поэтому принять такое предложение было бы по меньшей мере неразумно. Да тут еще все в один голос твердят, пойти на службу к королю значит быть забытым в Париже, а оставаться только органистом ни за что. Вы советуете мне, например, почаще делать визиты, заводить новые знакомства и возобновлять старые связи, но это невозможно. Расстояния здесь слишком большие, а улицы слишком грязные, чтобы ходить пешком. Грязь под ногами такая, что трудно описать. Нанять же экипаж или хотя бы портшез стоит 4 или 5 ливров, а в Версале и того дороже. И все это пустая трата времени, ибо тебе просто говорят комплименты, и этим дело ограничивается. Просят прийти тогда-то, я прихожу, играю, а они восклицают: «О, это изумительно! Это трудно себе вообразить! Удивительно!» И прощайте. Но даже согласись я все это терпеть, трудностей не стало бы меньше. Будь я хоть в таком месте, где у людей есть уши, чтобы слушать, сердце, чтобы чувствовать, и хоть какое-то понимание и вкус, я бы на все остальное не обращал внимания. Но если говорить о музыке, то, к сожалению, приходится признать, что я живу среди настоящих ослов. Легро задолжал мне деньги, но Вер никогда не платит ни су за музыку, которую я пишу для его танцев. Меняет ее так, что она становится похожа на ничтожные французские мелодийки.